Глава 55. Марат. Ни одна девка не доставляла мне столько проблем. Ни одна. И ни одну я не хотел так, что мысли в голове начинали путаться при одном имени. А Даша упорно делала вид, что ничего не происходит. Что ее все вполне устраивает. Всю неделю я лично занимаюсь с ней. Даша не тупая. Учится быстро, старается. Но этим почему-то раздражает меня еще больше. Меня злит абсолютно все. Даже ее свободные джинсы и черная водолазка под горло, хотя я сам попросил ее так одеться, чтобы мои мысли были направлены только на математику. Но и это не работает. Каждый раз, когда Даша допускает ошибку, я сажусь ближе к ней и пытаюсь объяснить. Замечаю, что в эти моменты она вся напрягается и, кажется, боится пошевелиться. А я боюсь дотронуться до нее, чтобы не сорваться. И меня опять начинает раздражать абсолютно все. Неправильно поставленная запятая, шум газонокосилки за окном, телефон и даже то, как Даша облизывает пересохшие губы. Вижу, что и ей эти уроки даются тяжело. Но я знаю, что все это не напрасно. Все идет по моему плану, как я и задумал. В пятницу после занятия, когда Даша собирает учебники и тетрадки, смотрю на часы и говорю ей. «Так, Даша, индивидуальное занятие окончено. Пора проверить, как ты усвоила материал. Я заеду вечером. Проведем небольшой экзамен». «Хорошо», — соглашается она. «Здесь, в кабинете?» «Нет. Я очень серьезен. Ко мне поедем». «Зачем это?» — хмурится она. «Почему не здесь?» «Вообще, я не должен пояснять тебе свои поступки», — недовольно отвечаю я. «Но сегодня у меня хорошее настроение. Вечером к маме подружки приедут. Тут не до экзамена будет. А нам нужна тихая, спокойная обстановка». «Так?» — пожимает плечами. «Все, мне пора». Бросаю на нее последний взгляд и ухожу. Весь день пытаюсь отвлечься на дела, чтобы не думать о том, что меня ждет вечером. Но мешает непроходящее возбуждение от предвкушения. Как назло, важные переговоры задерживаются, и к Даше я приезжаю поздно. «Может, на завтра экзамен перенесем?» — спрашивает она меня осторожно. Ничего не отвечая, просто сгребаю со стола ее учебники и тетради и бросаю ей. «Идем». Слышу легкие шаги за спиной. Но когда приезжаем ко мне домой, она не торопится. Стоит рядом с машиной. «Чего ты?» – спрашиваю с усмешкой. «Боишься, что ли?» «Иду к ней». «Помнишь, что я обещал?» Поправляя выпавшую прядь волос за ухо. Смотрит на меня взволнованно. «Не обижу», – тихо произношу я. «Пойдем». Беру ее за руку и веду в дом. «Я ничего не ел, составишь мне компанию?» Веду ее сначала на кухню. «Я поужинала», – отвечает она. «Ну, тогда просто посиди со мной, мне это будет очень приятно». Достаю бутылку вина и два бокала. Сажусь напротив Даши. «Так, Даша». Говорю очень серьезно, наливая вино в бокалы. «Сначала давай выпьем за твои успехи, а они поразительные». Стараясь не засмеяться. Протягиваю Даше бокал, но она не берет его. «А экзамен?» Опять сводит брови. «Один бокал и экзамен, чтобы снять напряжение. Ты же напряжена. Это сразу бросается в глаза». «Не сможешь ведь нормально ответить». Чокаюсь и жду, пока Даша поднесет бокал ко рту. Не сразу, но она делает это. Отпивает и ставит на пол. Я выпиваю все. Наливаю еще. На самом деле это мне надо снять напряжение. Чтобы не испортить все раньше времени. Пока все идет так, как я и задумал. Опять чокаюсь с ней, и Даша уже без лишних споров выпивает вино. Толкаю к ней тарелку с фруктами, и она отщипывает виноград. Я стараюсь отвлечь ее и несу какую-то чушь, но ей нравится. Она улыбается, я наливаю нам еще по бокалу. «Так, я все», — говорю, закончив легкий ужин. «Пошли на экзамен». Подхожу к Даше и беру ее за руку. Она встает, оказывается, так близко, что я едва сдерживаюсь. Румянец выдает ее смущение. Пальцами провожу по скулам. Отрываю с усилием и веду ее в гостиную. «Садись», — киваю на мягкий ковер. «На пол?» «Да, так будет удобнее». Снимаю пиджак и откидываю его на диван. «Помнишь, я говорил, что экзамен будет строгий?» – спрашиваю я. Даша подозрительно смотрит на меня. «Так вот, чтобы у тебя был стимул отвечать правильно, сделаем так. Экзамен на раздевание». Глаза Даши вспыхивают. Она приоткрывает рот, но я не даю ей сказать. «Если ты отвечаешь неправильно, снимаешь себе один предмет одежды. Ты же уверена в своих силах?» Легонько кивает. «Ну вот, зато это подстегнет тебя». «А если я правильно отвечаю?» «Хм». Задумываюсь. Есть два варианта. Либо я целую тебя, либо тоже что-то снимаю. «Какой небогатый выбор», — ухмыляется она. «Зато равноценный». Подмигиваю я и тянусь к ней, чтобы поцеловать. «Я за раздевание», — уклоняется она. Сжимаю губы, но сдерживаю себя. Ну, подожди. Первое задание Даша выполняет быстро и правильно. Оно и правда легкое. Также с легкостью я расстаюсь с рубашкой. С удовольствием замечаю взгляд Даши на мою грудь, хотя она быстро убирает его. А вот во втором Даша допускает досадную ошибку из-за невнимательности. Она снимает с себя одежду не сразу. Сначала долго смотрит на меня, но я жду исполнения договора и не намерен идти на уступки. Тогда она стягивает с себя эту ужасную водолазку. Набираю больше воздуха в легкие, потому что сейчас она сидит передо мной в одном топе, под которым явно нет лифчика, потому что соски отчетливо упираются в тонкую ткань. С трудом отвожу взгляд и даю следующее задание. Спустя какое-то время я остаюсь в одних боксерах и очень рад, что Даша все так правильно решает. Она старается не смотреть, но ее взгляд то и дело скользит по моему телу. Я не скрываю, что член возбужденный, поэтому без труда различим в белье. Сидя напротив Даши и следя, как она старательно выводит цифры, провожу рукой по боксерам. Даша зажмуривается, краснеет. И последнее задание все выполняет с ошибками. В конце концов, она остается в одном топе и трусиках. Сидит, зажав ноги. И я легко замечаю мурашки, которые бегут по нежной коже. Последнее задание и опять ошибка. Внутренне ликую, предвкушая, что сейчас увижу ее без одежды. Дыхание сбивается. «Снимай», — хриплю я, видя ее нерешительность. «Так нечестно», — вдруг заявляет она. «Эту тему мы не проходили». «Ты просто забыла». Не свожу с нее глаз. «На самом деле она права, но кого это сейчас интересует? У тебя есть на выбор две вещи. Снимай», — говорю нетерпеливо, проводя рукой по мышцам груди. «Нет», — начинает упрямиться она. «Давай другой пример. Этого ты мне не объяснял, ты играешь нечестно». «Я?» Рычу, тянусь к ней рукой, она отклоняется. Ползу к ней, но она пятится назад. «Раздевайся!» Не выдерживаю я. Знаю, что уже не смогу остановиться. И она понимает это. Поэтому вскакивает и бежит от меня. «Глупая, куда? Мы в доме одни, двери заперты». Тогда я тоже встаю и иду за ней. И эта игра в догонялки доводит меня до предела. Я уже не смогу сдержаться и быть нежным и медленным. Я вижу цель и иду к ней. На ходу стягиваю боксера и рукой обхватываю член. «Иди сюда», — говорю, усмехаясь. «Я помогу тебе. Иди». А сам шагаю к ней. Даша пятится назад и спотыкается. Опять. И тогда я уже бегу к ней. Она не успевает встать. Переворачивается на бок, а я наваливаюсь на нее. «Пусти!» — просит она и стучит в меня своим кулачком. Рукой мну грудь через топ. «Не могу больше». Загибаю ее ногу и убираю тонкую полоску трусиков. Рукой приставляю член. Даша продолжает пытаться выбраться из-под меня. Но эти попытки становятся все слабее и слабее. Я же вижу эту игру, и она мне нравится. «Попалась», — шепчу я ей в шею, делаю резкий толчок бедрами. Член без труда проникает в Дашу. Там уже все готово, Даша течет. Играет. Улыбаюсь и замираю. Упираясь в пол руками, начинаю долбиться в нее. Наконец я трахаю ее. После очередного толчка замечаю, что на лице Даши появляется улыбка, брови расходятся, и она сама ложится полностью на пол. «Марат», — стонет пока еще тихо. Довольно улыбаюсь. Она подо мной, и теперь я долго с нее не слезу. Ложусь на нее полностью и так и трахаю ее на боку, задрав одну ногу и брав в сторону трусики. Рукой лезу под топ и сминаю грудь. Наблюдаю за Дашей. Она лежит, закрыв глаза, и улыбается, закусывая губу. «Сучка тоже ведь хотела давно. Мучила и меня, и себя. И за это мне хочется наказать ее. Я впиваю зубами в ее плечо. Она вскрикивает и открывает глаза. Отпускаю. Дышу тяжело и не могу сдержать стонов, вырывающихся при каждом толчке. Теперь не уйдешь. Рычу я, двигаясь еще быстрее. Чувствую приближение. Еще ускоряюсь. «Марат!» — кричит Даша. «Не заслуживаешь. Все еще злюсь я. Но все равно ведь кончишь». Еще резче вхожу в нее и замираю. Потому что под протяжный стон Даша и правда кончает. Раньше меня. Ну и кто хотел больше?